Он негромко засмеялся. Зловещий смех, похожий на кашель, замер. Сжимая в кулаке перстень, он всматривался в камень. «Смотри, на нем проступает кровь. Грядет великая война. Европа обречена. Желтолицые орды пройдут по Европе. Копыта их лошадей вытопчут ваши города. Я вижу, как поднимается великий древний Китай. Я не умру. Я обязательно приду туда, чтобы возглавить новый крестовый поход. Поход желтой веры. Мы сравняем с землей ваши прогнившие церкви и города. Мы очистим человечество от сорняков, и наше знамя, вымоченное в ритуальной крови, заплещет на всех континентах. После того, как священный круг замкнется, мы с тобой вернемся в Агарти. Мы будем носить белые одежды, говорить на санскрите и жить по принципам Ригведы. Мы обретем забытый Европой закон, вечный закон, растворившийся в водах Ганга и Индийского океана, восторжествует. Я вижу воинов. Много воинов. Их черные с золотом стяги плещутся на ледяных ветрах. Ты говоришь, они мертвы? Да, это армия мертвецов. Это моя дикая охота. Дивизия призраков. И я снова веду их на Ургу. Он почти насильно вложил в мою ладонь тяжелый теплый перстень. Рубин приведет тебя в царство Агарти. Там, на вершинах, ты найдешь людей, которые еще не забыли своих арийских предков. На границе Индии и Китая возродится Великая Империя и вновь засияет свет с севера. Передо мной стоял ледяной воин с прожигающим насквозь взглядом пророка. Я догадывался, что этот человек давно безумен. Но ему надо было выговориться в эту свою последнюю ночь. Я хотел создать новую монархию от Китая до Каспийского моря. Я строил свою империю на принципах Чингисхана. Он делил человечество не по цвету кожи или принадлежности к вере, а по природным качествам. Человечество разделено на неравные части. Есть люди длинной воли, герои и рыцари. Есть трусливые эгоисты, двуногие животные. А есть и третьи. Это жестокие и умные бесы. Погибель земли. Он заметался по камере, ощупывая и простукивая стены. Бежать! Бежать! Нет. Отсюда уже не выбраться. Завтра нас обыщут Перстень найдут, и тогда... Ты еще молод. У тебя гибкие кости. Ты пролезешь здесь. Он показал на узкую щель под самым потолком. Становись мне на плечи. Когда эти халуи хватятся, будет поздно. Ты вернешь перстень ламам. Я расскажу тебе, как туда добраться. Нет, я уже не помню дорогу. Ничего, перстень сам поведет тебя. Однажды 70 пуль изрешетили мою шинель и седло. Но перстень был на моей руке, и ни одна пуля не коснулась тела. Он подсадил меня, и я сумел, подтянувшись на руках, протиснуться в узкое зарешетченное подвальное окно и змеей выползти наружу. Где-то очередями строчил бессонный Ундервуд, выстреливая бесчисленные циркуляры. Оглядевшись, я увидел коновязи привязанных лошадей. Двое красноармейцев спали, сидя на седлах и привалившись к стене. Я осторожно отвязал дальнюю лошадь, тихонько отвел ее в сторону и медленно проехал мимо сонных часовых. Полгода я проскитался по тайге. Вышел к Кандиковским приискам. И там остался до осени. Перстень был со мной. Несколько раз жизнь моя висела на волоске, но я уходил живым. Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Помни, Вера, перстень должен вернуться в Тибет.